Книга пятая. Альянс. Особняк Аркашонов. Октябрь 1702. «Нам было грустно услышать о несчастье с вашим кораблем», сказал король Людовик XIV. «Однако ваша удача, что вы не отправились с испанскими галеонами. Английский флот атаковал их в заливе Виго и отправил на дно морское несколько миллионов пиастров». Французский король, казалось, ничуть не опечален новостью, скорее она его забавляла. Его Величество сидел в самом большом кресле, какое создала западная цивилизация, посреди большой бальной залы особняка Аркашонов в Париже. Джеку, на удивление, разрешили сесть рядом на табурет. Король Франции и король-бродяг остались с глазу на глаз. Первый блистательно разыграл сцену, в которой попросил придворных удалиться, а те блистательно разыграли изумление. Теперь из галереи, где они курили трубки и состязались в остроумии, доносился гул голосов. Однако Джек не мог разобрать ни слова. В огромной зале впору было устраивать скачки. Всю мебель из нее вынесли, оставив лишь кресло и табурет посередине. Король знал наверняка, что каждое его слово услышит Джек, и никто больше. «Знаете, — сказал Джек, — когда-то я был королем в Индии, и мои подданные чуть не рехнулись из-за куста картошки, которая для них была на вес золота. Сперва я хотел знать про тот куст все, но к концу правления...» Здесь Джек закатил глаза, как частенько делают французы при встрече с англичанами. Король Луй, очевидно, прекрасно его понял. «Так с любым королем!» «Картошка вырастает снова», — заметил Джек. Людовик нашел это изящным и в то же время глубоким афоризмом. «О да, брат мой!» Подобным же образом будут новые пиастры, покуда бьется металлическое сердце Мексики. Джек сперва не понял, почему Людовик XIV называет его братом, потом догадался, что дело в этикете. Джек некогда был королем, королем Канавы в Индии, но это ничего не меняет. «Есть много всего, что просто не стоит замечать», — начал Джек в надежде, что король согласится и применит этот принцип к его конкретному случаю. «Королю не следует снисходить до мелочных дрязг», — произнес Луй. «Он — Аполлон, взирающий на мир с крылатой колесницы, как на свой двор». «Я бы сам не выразился точнее», — признал Джек. «Но даже у лучезарного Аполлона есть недруги, другие боги и мерзкие чудища, порожденные землей до начала времен. Легионы хаоса». «Мне не приходилось сталкиваться с легионами хаоса, но, разумеется, братец, у вас все куда серьезнее». «Еще одно сердце бьется в Лондоне». С минуту Джек ломал голову над загадкой. Хотелось думать, что король говорит об Элизе и что она ждет Джека на Лондонском мосту, однако в свете последних событий это представлялось маловероятным. Отношения Элизы и Джека явно относились к разряду мелочных дрязг, недостойных внимания королей. Думая о Лондонском мосте, Джек вспомнил сперва помпы, стучащие как сердца великанов, потом Тауэр. Тут до него дошло. «Монетный двор». «Мехико источает божественный ихор, который циркулирует по католическим королевствам, наполняя их силой. Порою флот с сокровищами тонет, и мы ощущаем слабость. Порою он достигает Кадиса, и мы вновь обретаем мощь. Лондон источает гнусный гумор, питающие бесчисленные жадные лапы зверя». «Как я понимаю, зверь — это порождение хаоса, недруг, достойный внимания Аполлона». «Биение лондонского сердца порою слышно через Ла-Манш. Я предпочитаю тишину. Лет 20 назад Джек счел бы эти слова странным, не относящимся к делу замечанием. Сейчас воспринял их как более или менее прямой приказ отправляться в Лондон, разрушить монетный двор и сравнять Тауэр с землей. Здесь возникало больше вопросов, чем ответов, и в первую очередь, с какой стати Джеку исполнять прихоти французского короля, тем более опасные. По всему выходило, что Луй спас Джека от герцога Даркашона, который, в свою очередь, спас его от Дежекса. Однако король, безусловно, слишком умен, чтобы ждать от Джека услуг только на этом основании. «Я понял, о чем вы, и не могу выразить, как польщен, что вы считаете меня способным на такое дело». «Сущий пустяк в сравнении с прежними вашими подвигами». «Однако тогда у меня были помощники и план». «План благоприятствует успеху». «Его выдумал не я. Мой специалист по планам сейчас где-то к северу от Рио-Гранде, и связаться с ним нелегко». «Да, но план отца Эдуарда де Жекса в конечном счете оказался умней, не так ли?» «Вы хотите сказать, что мне будет помогать он?» «Вы получите все потребное для исполнения предписанного», — сказал Луй. «И к тому же будете избавлены от бремени прошлого, которое могло бы вам помешать». Он взял понюшку и с громким щелчком захлопнул драгоценную табакерку. Вероятно, это был условленный сигнал, потому что двери в дальнем конце зала внезапно распахнулись, и вошли трое — Врешис Фахнян, Этьен Даркашон и Элиза. Они вошли стремительно, приветствовали короля поклоном или реверансом, а Джека словно и не заметили. В присутствии монарха не положено больше никого видеть. Джеку так было и лучше. Он не знал бы, что сказать каждому из этих людей, даже будь они по отдельности. Присутствие всех троих разом вызвало оторопь, а значит, Джек более обычного рисковал поддаться бесу противоречия. Вреш и Этьен краем глаза следили за Джеком, что было с их стороны вполне разумно. Элиза повернулась так, чтобы не видеть его за скулой. Джеку показалось, что глаза у нее красноваты. «Месье из Фахнян», — сказал король Франции, — «мы слышали, что вас ввели в заблуждение, под влиянием коего вы поклялись отомстить месье Шафто. Как мы только что объяснили, мы, как правило, не снисходим до мелочных дрязг, но в данном случае сделаем исключение, поскольку месье Шафто намерен оказать нам услугу. Дело это может потребовать много лет. Для нас крайне нежелательно, чтобы ваша вендетта мешала его трудам. Мы слышали, что недоразумение разрешилось, из чего заключаем, что обиды прощены. Однако нам хотелось бы, чтобы господа из Фахнян и Шафто в нашем присутствии пожали друг другу руки и поклялись, что между ними больше нет вражды. Разрешаем вам поговорить между собой». Вреш, судя по всему, вышел из каземата некоторое время назад. Успел приодеться и набрать несколько фунтов веса. Короче, подготовился к встрече. «Месье Шафто, вечером того дня в 1685 году, когда ты въехал на коне в бальную залу и отрубил руку вот ему...» Кивок в сторону Этьена. «Начальник полиции явился в дом, в котором моя семья вас приютила. Сдала мне угол, чтобы быть точным», — сказал Джек. «Ну, ты продолжай. Моих близких забрали и бросили в тюрьму, из которой не все вышли живыми. Тогда я поклялся тебе отомстить. Годы спустя пламя моей страсти, которое наконец улеглась, обманом разожгли коварные люди, и я стал изыскивать способ погубить тебя, как я думал, ты погубил моих близких. В Маниле я встретился с отцом Эдуардом де Жексом, которого считал благодетелем своей семьи, и вступил с ним в сговор против тебя и наших товарищей. Благодарение Богу, иных уже нет на свете, Другие живут собственной жизнью в Японии, Нубии, Квинакутте и в Новой Мексике. Из тех, кто был на корабле, когда его посадили на риф, все обрели свободу, кроме тебя. Тебе я причинил тяжкий вред. Не больше, чем я тебе в 1685-м. За то, что ты сделал в 1685-м, я тебя простил. За то, что я о тебе думал. Надеюсь, ты простишь меня. В знак этого, вот тебе моя рука». В продолжении разговора Вреж держал руки на груди, немного неловко. Как будто правая ранена, и ее надо поддерживать левой. Сейчас он протянул ее для рукопожатия, не разгибая локтя. Тем не менее, Джек, проживший бок о бок с Врежем больше 10 лет, не сомневался в его искренности и без колебаний протянул руку. Вреж посмотрел ему в глаза. «Замоши, Дапу, Ван Крюйка, Габриэля, Ниязи, Евгения, Иеронимо и мистера Фута», — сказал он. «За 10-ых!» — согласился Джек и сжал руку Врежа так сильно, что она разогнулась в локте. Что-то тяжелое выскочило у армянина из рукава и ободрало Джеку костяшки пальцев. Вреж успел левой рукой схватить предмет, пока тот не упал. Теперь Джек видел, что это двуствольный карманный пистолет. Не зная, что Вреж задумал, Джек выпустил его руку и загородил собой Элизу. Раздался грохот, и Этьен Даркашон рухнул на пол. «Простите, Ваше Величество», — сказал Вреж. Над пистолетом в его руке поднималась струйка дыма. Джек стоял между Элизой и Врежем, но она хотела видеть, что происходит, и двигалась вбок, вынуждая двигаться и его. Двери резко распахнулись. В них ворвалось облако перьев, кружев, стали, с десяток вооруженных дворян. «Я мог бы бежать, возможно, даже спастись», — продолжал Вреж. «Но тогда подозрение пало бы на моих близких, которые, Ваше Величество, ни в чем не виновны». «Мы понимаем», — сказал Людовик. «Мы всегда понимали». Вреж развернул пистолет и выстрелил себе в рот. «Месье Шафту, вас не следовало вновь приглашать в эту залу. Вы с ней не ладите». Тоном легкого неудовольствия успел произнести король, прежде чем их окружили придворные со шпагами наголо. Джек всегда недолюбливал Луя, однако сейчас невольно восхитился его выдержкой. Разумеется, произошла короткая заминка, но уже через несколько минут разговор возобновился. Джек, Элиза и король были в малом салоне, поскольку бальная зала требовала уборки. Для начала король, согласно этикету, выразил соболезнование вдове. Пуля вошла Этьену меж глаз. Затем вновь обратился к Джеку. «Месье Шафту, нам очень отрадно, что, увидев оружие в руке месье Исфахняна, вы подумали лишь о том, чтобы защитить госпожу герцогиню Даркашон. Однако это напомнило нам о некоторых обременительных связях, которые могут помешать вашей работе в Англии, если их немедленно не разрубить. Коли правдива молва о вашей любви к этой женщине, бессмысленно просить вас, чтобы вы их разрубили. Мадам?» Джек, такой проворный, пока дело касалось Врежа, в случае Элизы не успел даже опомниться. Она подбежала, обняла его и, целуя в щеку, шепнула. «Прости за гарпун и за то, что сейчас скажу, но иначе тебя бросят в Бастилию, а мне в кофе подсыплют яд». Джек попытался тоже ее обнять, но схватил лишь воздух. Элиза отскочила с проворством фехтовальщика-виртуоза. «Клянусь перед Богом, что ты, Джек Шафто, не увидишь моего лица и не услышишь моего голоса до смертного дня!» Торопливо, пока не хлынули слезы, Элиза повернулась к королю, и тот движением руки позволил ей удалиться. Она присела, развернулась и вылетела прочь, как будто салон охвачен огнем. «Предполагалась третья часть беседы», — сказал король, «в которой господин герцог Даркашон поклялся бы вас больше не преследовать. Однако это уладилось само. «Месье Шафто, мы дозволяем вам удалиться. Теперь мы вновь обратим ваше внимание на войну. Однако нам было бы отрадно узнать через год или два, что английские деньги обесценились, и эта страна лишилась возможности воевать. Не торопитесь и выполните вашу работу как следует. Никаких полумер. И знайте, что если фунт стерлингов падет, вдовствующая герцогиня Даркашон и ее дети будут жить и по-прежнему пользоваться всеми благами, какие может предложить им Франция».